10. На то, чтобы заснуть, у меня уходит несколько часов. Для жителя Манхэттена здесь очень тихо. Я все-таки умудряюсь задремать, но меня тревожат кошмары. В самом ярком из них я вижу женщину с фотографией из ящика Вивиан. Я смотрю в эти потерянные глаза, а потом понимаю, что уставилась в зеркало. Я и есть женщина с фотографии. Мои волосы метут пол. Мои глаза цвета грозового неба смотрят на меня. От этого открытия я просыпаюсь и сажусь на кровати. Я едва могу перевести дыхание, а моя кожа покрыта испариной. Мне хочется в туалет. Стараясь не разбудить остальных, я нашариваю фонарик и новые ботинки. Выхожу на улицу и надеваю их, а потом смотрю на ночное небо. Я успела забыть, как оно здесь выглядит. Оно чище, чем в городе. Тут нет вечного сияния реклам и миллиона самолетов. Небо похоже на холст, залитый темно-синей краской и усыпанный звездами. Луна почти у горизонта и прячется в леса на западе. Вид прекрасен, и я даже хочу его написать. Наверное, это прогресс. В душевых я нажимаю на выключатель. Люминесцентная лампочка потихоньку загорается, и я иду в ближайшую кабинку. Кстати, ту же самую, где мы сидели с Вивиан той страшной ночью, и где она меня подбадривала. Меня и по сей день удивляет одна вещь. Я пришла в душевые в одном настроении, а ушла из них в совершенно противоположном. Сначала я была в ужасе. Я считала, что мое тело предаст меня миллионам способов. А вот на обратном пути я чувствовала одну сплошную радость. Я вцепилась в Вивиан. Я была счастлива. Я была жива. Вспоминая это, я вздыхаю. Собираюсь выйти из кабинки, но вдруг слышу, как открывается дверь. Сначала я подумала, что это Тео. Глупая, грустная мысль. Но почему бы и нет? Многое в этот вечер повторяется, и мы оба снова здесь. Я смотрю в щель и вижу девушку. Длинные голые ноги, светлые волосы. Она стоит у раковин и смотрится в зеркало. Я тоже в него смотрю, немного сдвинувшись внутри кабинки. Замечаю темные глаза, курносый нос и заостренный подбородок. Я резко выхожу из кабинки и окликаю ее по имени. «Вивиан?» Я понимаю, что ошиблась еще до того, как она оборачивается. У нее не настолько светлые волосы, загар темнее. Наконец я вижу бриллиантовую сережку в ее ноздре. Та блестит и переливается. «Это еще кто?» — спрашивает Миранда. «Никто. Я не договариваю, поймав себя на лжи. Девочка из лагеря. Я ее знала. Вы меня до смерти напугали». Я верю ей на все 100%. Я напугала еще и себя. Я смотрю вниз и вижу, что вцепилась в браслет с птичками. Они гремят. Я заставляю себя разжать пальцы. «Извини», — говорю я. Я устала и запуталась. «Не спится?» Я киваю. «А тебе?» «И мне». Она говорит, как будто бы непринужденно, но я сразу понимаю, что это ложь. Я хорошо угадываю, когда кто-то врет. У меня были отличные учителя. «Все в порядке?» Миранда кивает, но где-то на середине движения кивок превращается в покачивание. Я вижу, что у нее покраснели глаза и все еще блестят от слез щеки. «Что случилось?» «Меня бросили. Первый раз, кстати. Бросаю всегда я». Я подхожу к раковине и поворачиваю кран. Из него начинает литься холодная, приятная вода. Я смачиваю бумажное полотенце и прижимаю его к щекам и шее. Чувство просто прекрасное. Холодная вода испаряется от жары. От капелек воды остается приятное ощущение. Миранда смотрит на меня, беззвучно умоляя о поддержке. Я вдруг думаю, что это тоже часть моей работы. и я к ней не готова. Но я знаю, что такое разбитое сердце. Даже слишком хорошо. Хочешь поговорить об этом? Нет, отвечает Миранда. Мы не то чтобы там серьезно. Мы встречались вроде как месяц. И я понимаю, я уехала на 6 недель. Он хочет повеселиться летом. Но он бросил меня по СМС. Какой козел так поступает? Он тебя недостоин, говорю я. Но он мне нравился. На глазах Миранды блестят слезы. Она не плачет, а вытирает их кулаком. Обычно все не так. Обычно мне наплевать на парней, которым нравлюсь я. Но не в этот раз. Вы, наверное, думаете, что я ребенок. Я думаю, что тебя обидели. Но тебе станет легче. Ты вернешься из лагеря, он будет с какой-нибудь шлюхой, говорит Миранда. Именно. Он будет с какой-нибудь шлюхой, и ты даже не поймешь, что он тебе вообще нравился. И он пожалеет, что бросил меня. Миранда смотрится в зеркало и улыбается. Я буду отлично выглядеть с загаром. Вот это бодрость духа. А теперь марш в коттедж. Я скоро вернусь. Миранда идет к двери и машет рукой. Она исчезает за дверью, и я умываюсь и пытаюсь собраться. Даже поверить не могу, что приняла ее за Вивиан. Не слишком-то хорошее начало. Все кончено, но воспоминания теснятся в моей голове, и все благодаря этому месту. Я выхожу на улицу, и даже небо кажется мне знакомым. Оно серовато-синее. Я часто использую этот оттенок в работе. Он спокоен, меланхоличен, и в нем есть капелька надежды. Небо было такого же цвета, когда мы с Вивиан вывалились из душевых рано утром, хохоча изо всех сил. Казалось, что на всей земле больше никого нет. Вивиан, правда, напомнила мне, что есть кое-кто еще. «Иди сюда», — прошептала она, оперевшись на кедровую стену. «Я уверена, что ты захочешь это увидеть». Она показала на 2 досочки в стене и ухмыльнулась. Одна была кривовата и оставляла щелку, через которую сочился свет. Время от времени свет гас, заслоненный кем-то по другую сторону. Это был Тео. Он все еще принимал душ. Я услышала шум воды и то, как он напевает песенку «Green Day». «Откуда ты об этом знаешь?» — спросила я. Улыбка Вивиан растянулась до самых ушей. «В прошлом году нашла». «Никто больше не знает». «Ты хочешь, чтобы я подглядела за Тео?» «Нет», — ответила Вивиан. «Я беру тебя на слабо». «Но так нельзя». «Давай, посмотри уже». «Он не узнает». Я тяжело сглотнула, чувствуя, что у меня пересохло в горле. Я подошла к стене. Мне хотелось рассмотреть получше, и от этого мне стало стыдно. Однако еще более постыдным было мое желание порадовать Вивиан. «Да все нормально», — прошептала Вивиан. «Если можно посмотреть, глупо не воспользоваться возможностью». И я посмотрела, хотя знала, что поступаю плохо. Я наклонилась и прижалась щекой к дереву. Сначала я увидела пар и залитую водой стену душа. Потом появился Тео. У него была блестящая кожа, тело в некоторых местах гладкое, в некоторых покрытое темными волосами. Я не видела ничего красивее, но мне было страшно. Я смотрела всего несколько секунд. Затем пришла в ужас от всей этой ситуации и отвернулась, красная как рак. У меня закружилась голова. Вивиан стояла позади и покачивала головой. Я не понимала, что она имеет в виду. Я пялилась слишком долго, слишком мало. «Ну и как?» — спросила она, когда мы шли в коттедж. «Фу, отвратно», — ответила я. «Точняк», — она толкнула меня бедром. «Совершенно отвратно». Я направляюсь к коттеджам, как вдруг мое внимание привлекает странный звук. Это шелест. Будто слева от меня кто-то идет по траве. Я сразу вспоминаю историю Кейси о жертвах полуночного озера. Краем глаза я замечаю какое-то движение и на мгновение думаю, что за мной явилось одно из привидений и теперь хочет затащить меня в озеро. Или один из внуков выживших занес топор для удара. Я включаю фонарик и поворачиваюсь к источнику шума. Оказывается, это лиса, бегущая в сторону леса. Она держит в зубах какого-то зверя, уже мертвого. Я вижу только залитый кровью мех. Лиса на мгновение останавливается в свете фонаря. Ее тело напряжено, глаза светятся зеленовато-белым. Она будто решает, угроза я или нет. Конечно, нет. Даже зверь это понимает. Она продолжает свой путь и скрывается в лесу со своей добычей. Я тоже решаю продолжить свой путь, чувствуя себя слегка напуганной и чересчур глупой. В подобном настроении я дохожу до Кизила и замечаю кое-что странное. Огонек. Крошечная красная точка. Будто кончик сигареты. Он исходит от задней стены коттеджа, который стоит перед нашим. Как же он называется? Красный дуб? Сикамор? Я направляю фонарик прямо туда и вижу черный прямоугольник на самом углу. От него к земле тянется тонкий шнур. Видеокамера, как в магазинах. Я выключаю фонарик и таращусь в камеру. Объектив поблескивает в темноте. Я не двигаюсь и даже не дышу. Красный свет выключается. Я жду 5 секунд. А потом начинаю махать фонариком над головой. Свет снова включается, явно из-за движения. Я подозреваю, что запись включается, когда кто-то заходит или выходит. Понятия не имею, сколько времени камера тут висит. Зачем она здесь? Есть ли в лагере другие? Я знаю одно. Кто-то, ответственный за лагерь, Фрэнни или Тео, например, решил присмотреть за коттеджем. Ирония ситуации расстраивает меня. 15 лет спустя следят уже за мной.